Синее небо, цветная дуга, тихо степные бегут берега, тянется дым, у малиновых сел свадьба ворон облегла частокол. Снова я вижу знакомый обрыв с красной глиной и сучьями ив. Грезит над озером рыжий овес, пахнет ромашкой и медом от ос. Край мой, любимая Русь и мордва, притчи мглы ты, как прежде жива. Нежно под трепетом ангельских крыл звонят кресты безымянных могил. Многих ты, родина, ликом своим жгла и томила по шахтам сырым. Много мечтает их, сильных и злых, выкусить ягоды персии твоих. Только я верю, не выжить тому, кто разлюбил твой острог и тюрьму. Вечная правда и гомон лесов радуют душу под звон кандалов.